Шестое. После разговора с королем я проспала почти до ночи, и за это время отец ожидаемо успел скрыться вместе с Рассером. Но уже знала, что обещаниям человека по имени Грасса мало кто верил, и потому запретила себе расстраиваться. Хватало и своих забот. А вот Таше, прежде чем отправиться в Алитту, следом за ними, моего пробуждения дождался. Даже убедил Кирино, что в обсуждении собственного плана о некоторых деталях переворота мое участие строго необходимо. Возвращаться в столицу для мэтра было опасно. Вряд ли Лига так просто закрыла глаза на его исчезновение и спустила с рук множество нарушений, что он позволил себе. Но Кирино требовался союзник при дворе, которому можно доверять как самому себе, причем загодя. Неизвестно, как все обернется дальше. Да и не помешает возможность выкрасть Талиссию из-под носа у Теринья в любой момент, а способности теней здесь как нельзя кстати. Вникнуть в тонкости проклятия я так и не сумела, сколько Кирино не пытался объяснить, даже простыми сравнениями. В общих чертах разобралась, что метка тесно переплеталась с душой, буквально высасывая из нее жизнь, и потому существовало только два пути — или найти способ расплести все бережно и аккуратно, или скормить что-то столь сильное, что выжжет плетение изнутри. Чародейскую хворь Кир изучал не просто так. Болезнь имела схожие свойства, а значит, нужно лишь придумать, как перенести заклинание на наш случай и где найти необходимое количество магической энергии. По крайней мере, таким образом это объяснил Кирино. Я наконец-то начала понимать, что за записи делал Хмырь и почему их так много. Магических заклинаний, отработанных веками, отшлифованных до того ладно, что звучали и действовали они точно, было конечное число. Не сказать, что их мало, однако они имели определенные свойства, не подходящие в конкретном случае, а часть хранилась в тайных семейных книгах и не передавалась за пределы одного рода. Какие-то и вовсе запрятали глубоко в библиотеках Конклава, считая запретными и недопустимыми. А составить новые — задачка не из легких. Ведь нужно сложить руны, не ошибиться в звучании, сделать так, чтобы заклинание дало именно то, чего пытаешься добиться. Рунный язык был слишком древним и зыбким. До сих пор открывались новые значения уже давно известных рун, и потому ломать голову над чарами и ритуалами, делать их с нуля, отнимало так много времени и сил. И это помимо всевозможных сложных расчетов, формул и графиков, вникать в которые я побоялась. Спустя несколько дней после отъезда Таши мы тоже начали собираться в дорогу. Прежде чем отправиться в Рал-Хейрт, предстояло встретиться с Кипином, с человеком Кирино, который до сего момента выполнял важное поручение в Ниене. По таким сугробам путешествие в карете сильно бы нас замедлило, и потому, скрипя сердце, я заставила себя залезть в седло. На удивление, лошадь попалась не такая уж и норовистая. Или дело было в том, что я подошла к ней без старого опасения и страха, да и в целом рассматривала животину не как жуткого монстра, а исключительно в виде средства передвижения. Все же видела и пострашнее. Да и после поездок на Хитте лошади не казались такими ужасными. А еще знакомство с буланой кобылой Вишней по совету Циури начала за несколько дней до отъезда с протянутого кусочка сахара и нескольких морковок. Шенечка, как ее ласково называл сам капитан, первое время нагло тыкалась в плечо и требовала новых угощений, но щелчок хлыста о воздух быстро возвращал ее с небес на землю. В пути Талисия возмущенно фыркала каждый раз, когда я уединялась с Кирино, чтобы как-то помочь с формулировками заклинаний или обсудить волнующие меня нюансы будущего плана. На нее старалась не обращать внимания, настойчиво попросив Брика занять девочку чем-либо, дабы не мешалась под ногами и не лезла не в свое дело. Пытаться с ней подружиться или как-то задобрить больше не стремилась, во многом пересмотрев отношение к принцессе после ее подножек. И Таше задал весьма резонные вопросы и натолкнул на мысль, что жесткость и холодность не так уж и плохо. «Она тебе кто?» Хмыкнув, поинтересовался мэтр, когда я решила пожаловаться перед самым его отъездом. И есть ли смысл так из-за нее тревожиться? Вспомнила, что его точно так же нисколько не волновала судьба ведьмы из Китара. Тогда удалось себя успокоить, что я для Таши не чужой человек. В такой ситуации он бы меня не бросил. И всякие мысли и переживания по этому поводу пустое. Так, наверное, стоило заставить себя думать и сейчас. Но сомнения и связанные с ними тревоги поколебали мое решение использовать всех вокруг, раз уж и меня использовали. Таши, с которым было легко и спокойно, и тот же самый Таши, но с явно нарисованной мягкой улыбкой и заботой в каждом жесте. Проблема была в том, что даже если он вроде бы подпустил к себе достаточно близко и был честен, неуверенность все же оставалась. А что, если разглядеть наигранность могла только по отношению к кому-то другому, но когда он был добр со мной? Нет. Я колебалась до последнего. Никак не могла определиться, чего же мне хотелось от него на самом деле, какую дистанцию следовало держать. Оглядываясь назад, понимала. Приличные девицы так себя с мужчинами не вели. Так доверчиво и наивно не поступали. Только если не... И вот что за если? Как выяснить? «А я тебе тогда кто?» Не выдержала тогда и с некоторой обидой в голосе все-таки выпалила. «А ты котенок». С улыбкой, от которой в груди возникали неприятные пустота и беспричинный страх, спокойно ответил Висташе, аккуратно взял за руку и прикоснулся к тыльной стороне ладони губами. Я встряхнула головой и озадаченно уставилась на него. «Помнишь в доме Ярая?» Со смешком спросил он. «Я не хочу быть как Грассе и не собираюсь тебя использовать. Правда, Ириска». Те слова вызвали только больше волнений и неуверенности. Благо, Таша уехал, и мне было чем занять мысли, помимо переживаний на его счет. Взять хотя бы то, что в скором времени мне предстояло остаться один на один с дедом, бывшим не самым приятным и простым для понимания человеком, так еще и тенью. Впрочем, здесь помогла моя отчаянная попытка пробиться через ледяную стену Кирино. После того разговора Хмырь и сам стал делать первые шаги, прося о помощи или соглашаясь выслушивать мои невнятные попытки упорядочить что-либо и придумать какой-то план. Причем в этот раз все действительно было иначе. Он не сбегал при первой возможности, пускал рыться в своих записях, больше рассуждал вслух. И мне хотелось верить, что за этим ничего не крылось, и меня признали. С помощью Кирино пришла к выводу, что самым верным было занять что-то вроде выжидательной позиции. Выбора оставаться с дедом или нет мне не оставят, но если убедить Джио, что я безобидна и ничего о планах магистра Таэда или отца не знаю, удастся, быть может, выведать что-то полезное. Кир обещал отыскать для меня возможность связываться с ним или кем-то еще, потому что если уж окажусь в логове врага, то хоть с пользой буду время там проводить. Рисковать понапрасну запретили. На рожон лезть или открыто возмущаться тоже. Радовало, что раз дом аварии располагается в Нотте, то и сестра с Яраем будут там же, и у меня останется возможность спрятаться за ними. Но полагаться на них с самого начала не хотела сама. Было даже любопытно узнать, на что способна без посторонней помощи, выучилась ли чему-то. «Убеди старика, что ты не так умна, как кажешься, и он ослабит бдительность», — посоветовал Кирино, когда я в очередной раз пришла к нему жаловаться. Все-таки не так уж и просто сохранять спокойствие, когда пытаешься продумать все возможные варианты развития событий. Как много Джио известно. Знал ли он, что я была не только невестой магистра Таэда, но и его телохранительницей как тень? Догадывался, что наш брак — фикция. Но страшнее в какой-то момент стали не мысли о дедушке, а Ольха. Кем он был на самом деле? Всегда ли его контролировала Хеффа? Сохранилось ли в нем хоть что-то человеческое? Хорошо хоть о проклятии В скором времени думать не придется. Укрытый снегом Кипенный выглядел сродни городу ледяных волшебников из детских сказок. Соляное озеро не покрывалось льдом даже в самые сильные морозы. Белый налет на камнях, близко расположенных к воде, напоминал наледь, и издалека не удалось бы отличить одно от другого. Яркими пятнами посреди снежного безмолвия были лишь вездесущие цветные флажки на городских стенах и вдоль улиц. Атмосфера праздника и фестиваля никуда не делась даже по прошествии времени. Остановились мы на постоялом дворе, который в прошлый раз я посещала с Грассе, и где так и не повезло познакомиться с Летисом, зато впервые пообщалась с Квилем. От пожара пострадал только угол конюшни да сарай на заднем дворе, и потому особых убытков хозяин не понес. Удивительно, но меня он вспомнил сразу. Наверное, из-за того, как беззастенчиво я таскала овощи из тарелки Ниенца. С Киреном, впрочем, тоже был знаком. «Знал бы заранее, что вы к нам заедете, магистр, приберег бы для вас лучшие комнаты», — покачал Врен головой, сокрушаясь на собственную несообразительность. «В этом нет необходимости. Мы не задержимся здесь надолго». Вполне себе тепло и по-доброму улыбнулся Кирено, хотя излишняя услужливость его тяготила, как и необходимость быть вежливым в ответ. Как ни странно, с дороги хмырь отправился отдыхать и просил его до вечера не беспокоить. Расстроенную было Талисию быстро отвлек Брик, предложив прогуляться по городку и посмотреть каток на ярмарочной площади. От приглашения отправиться с ними я отказалась, решив, что немного времени наедине с собой мне не помешает. Зимой приезжих в городе было куда меньше. Общий зал пустовал, и благодаря этому я смогла занять теплое местечко у камина и спокойно разложить все свои записи с рунами. Вряд ли бы как-то серьезно могла помочь Киру, но лингвистическая задачка никак не давала покоя. Тут ведь, по сути, и моих знаний могло хватить. Придет какая-нибудь идея неожиданно в голову, вдруг будет к месту и сработает, а если нет, все равно заняться нечем. «Приятно видеть, что у сеньориты дела идут хорошо». По-доброму усмехнулся Врен, расставляя передо мной тарелки с угощениями. «Если я не ошибся. Все просто замечательно». Широко улыбнулась в ответ и вернулась к записям. Загадка правильного порядка рун никак не давала покоя. Кир сказал, какие он считал необходимыми, однако в том порядке, который у него выстраивался, он чувствовал что-то не то, будто не хватало глубины. «В прошлый раз вы были здесь с другим спутником и под другим именем», — вздохнул Врен, пододвигая кружку с пряным отваром ближе. «Я не сую нос в чужие дела. Вот только Квилли решил за вами приглядывать, так что и мне выходит...» «Надо знать, что у вас все в порядке». «Не сомневайтесь, в полном», — вежливо отозвалась я, хотя подобное проявление заботы было приятным. Тем более другу Квиля неосознанно хотелось верить. «Я бы с радостью уверила вас в этом, однако...» Одного взгляда в сторону разложенных записей и толстой от вшитых внутрь дополнительных листов тетради хватило, чтобы Врен понял намек на дружескую беседу. Я сейчас никак не настроена. Хотя его истории о жизни в Ньене с удовольствием бы послушала вновь. «На самом деле, мне бы хотелось задать вам несколько вопросов. Чуть позже, за ужином, если вам будет не в тягость». Воспользовавшись случаем, забросила крючок я. «Все-таки, если с проклятием все удастся решить, отцепить с хвоста цикаду и прочих культистов, увидеть Ниен хотелось бы своими глазами. И здесь не помешал бы опыт того, кто частенько там бывал». С Квилем найти общий язык удалось явно из-за того, что его интересовали люди. Он тянулся к нашей культуре и о многих нюансах знал. Но если не у всех ниенцев так, не хотелось бы ударить в грязь лицом. «С радостью, сеньорита Кель!» «Сеньорита Аше», — поправила его. И тут же в голове завертелась неожиданная мысль. Под другим именем. Под другим именем. Точно! Руна Ксаруш. Ксарша и Ксарш. Вывернутое наизнанку имя. А если не вывернутое, а перевернутое? А если ее поставить в заклинание? Вывернуть, перевернуть проклятие наизнанку и заставить жрать само себя, а не душу. С горящими глазами полезла рыться в записях, которыми делился Кирино. Где-то там было не только расписанное во всех подробностях заклинание от чародейской хвори, но и ритуал перевертышей. Мне было любопытно узнать, существовало ли какое-то устоявшееся заклинание для тех, кто владел подобным даром, и на примере этой формулировки Кир пытался объяснить общий принцип их составления. Расписал он потом довольно много разного, но именно в самом начале я увидела то, что зацепило мое внимание. Очень уж одно слово перекликалось с именем Иксарш. Руны Уисе и Иксаруш складывались в Уиксару — перерождение. Да, последний звук, который был отчетливо слышен в настоящем имени хмыря, здесь проглатывался. Но, насколько знала рунный язык, это лишь значило, что слово существительное. А если рассматривать как прилагательное — перерождающееся. Учитывая жизненный путь Кирино, самое подходящее ему имя. Но не просто же так он был уверен, что это вывернутое имя — Ксарши. Впрочем, важно сейчас не это. Еще по детским сказкам помнила истории, как, спасаясь от проклятия демонов, волшебники заколдовывали себя и обращались с зверьми. И одну из таких сказок особенно любил читать отец. Чародей заплутал в горах и поднялся на запретную гору, где жила могущественная колдунья, и чтобы спастись от ее злых чар, ему пришлось превратиться в оленя, причем почему-то обязательно с 9 рогами. Обратно стать человеком он смог далеко не сразу, забыл слова заклинания и с каждым днем терял разум, становясь все больше зверем. Помогла ему та самая колдунья. Однако за хитрость и смекалку, когда он вновь стал человеком, преследовать его не стала. Напротив, взяла в ученики. Ключевым моментом было то, что, снова став человеком, чародей уже не был под властью проклятия. И можно ли это как-то перенести на мой случай? Зря стараешься. Выхватив прямо из-под моего носа кружку, Кир уселся рядом и уставился в неудачной попытке вставить новую идею в старые записи. Видимо, он сразу догадался, в какую сторону поскакали мои мысли с этими двумя рунами. Взъерошенный в помятом расстегнутом жилете поверх не менее мятой рубахи, Кирино выглядел совсем не страшным. Но так обмануться я могла лишь раньше. Поэтому сейчас в пасть Короши лезть не торопилась. Уже знала, что в общении с ним важно было вовремя надавить, а где-то бежать, сверкая пятками. Пусть за последние дни он и стал куда более мягким, это еще не означало, что в любой момент меня не одарят ледяным взором и не бросят разбираться во всем самой. Топи меня многому научили. «Ты вроде бы отдыхать собирался». Выждала паузу и начала с ехидного тона, отбирая кружку обратно, пока хмырь не успел сделать из нее хотя бы глоток. «Это чтобы вы ушли гулять». Пожал плечами он и жестом попросил Врена принести ему еще отвар. «Почему зря?» Кирино смотрел долго и безмолвно. Словно от этого взгляда я должна была сама догадаться, что же не так с моей идеей и почему ее нельзя использовать. Наконец, когда хозяин поставил перед ним вторую кружку и удалился за стойку, хмырь со вздохом произнес: «Чтобы воспользоваться оборотничеством для избавления от проклятия, надо иметь подходящий дар. Или ты на самом деле не тень, а я и не знал?» Он был прав. Будучи тенью, я никак не могла являться вместе с тем перевертышем или целителем, или кем бы то ни было еще. Некоторыми, самыми простыми заклинаниями владели все маги без исключения — что магистры, что ученики, что маги смерти. Но в такие простые заклинания оборотничество никак не входило. А если... Я напомню. Твой отец первый в своем роду имеет дар и перевертышем не является. Подумав, что до меня все еще не дошло, Кирино принялся раздраженно разжевывать факты. А Ларице из Авари, где все настолько выверено и взвешено в семейном древе, что и там перевертыши ты вряд ли найдешь, только теней, помимо ничем не выделяющихся магистров стихийных школ. Разочарованно цыкнула на саму себя и перечеркнула целую страницу в тетрадке. Конечно же, если Кирино было знакомо это заклинание, он уж точно подумал о подобном варианте куда раньше, чем я. И всякие «а если» не имели ровным счетом никакого смысла. Разбирайся я хоть немного больше, еще могла бы возмущаться сознанием дела, однако сейчас за моим «а если» не было ничего, кроме надежды, что удалось случайно попасть в цель. От бессмысленного самобичевания отвлек хлопок входной двери. Сначала подумала, что Брик с Листиком вернулись куда раньше. Мало ли, не понравился каток, стало слишком холодно или надоело бродить по улицам. Но удивилась, увидев Ио, который весьма услужливо помогал снять дублет, Лэтис. Наставница была одета по мтисавской моде, в холодных серых оттенках, тогда как Барт, не изменяя себе, щеголял в цветастом, расшитом золотом кафтане и маячил ярким пятном на ее фоне. Заприметив нас, он отсалютовал Врену и поспешил избавиться от верхней одежды. Под кафтаном Лэтис был одет не менее цветасто. Бирюзового цвета рубаха, расшитый красной нитью кожаный жилет, неизменный алый платок на шее. Объемистая сумка через плечо вызывала интерес, но брошь на груди в виде кусающей собственный хвост змеи привлекла внимание и натолкнула на новые мысли. «А если взять только руну...» «Уисе! Замкнуть проклятие на себе, как...» Защелкала пальцами, пытаясь вспомнить имя дракона, который, по легенде, пожирал сам себя, кусая за хвост. К тому же, когда Кирино, будучи бестелесным голосом, помогал мне избавиться от преследователя, он приказал превратить незнакомую мне руну в круг, то есть в Уисе. То есть на этой руне строился и его собственный ритуал с осколками души. «О чем это вы?» Заинтересованный Барт поспешил занять место рядом. «Поделитесь?» Быстро собрав раскиданные по столу листы, я опасливо на него покосилась и только сейчас сообразила, что человеком, с которым Кирино должен был встретиться в Кипенном, была, судя по всему, Ио. А я уже успела забыть, что до нашего отъезда он поручал ей нечто важное. Но вот что забыл здесь Лэтис? «Позже», — отрезал Кир и скрестил руки на груди. «Не ожидал встретить вас здесь». Наставницу я была рада видеть неимоверно. Убедившись, что Лэтис и не думал совать любопытный нос в отложенные в сторону записи, вскочила со своего места и поторопилась обнять Ио. Старуха на подобной нежности сначала покривилась, но после с легкой усмешкой прижала к себе, да с такой силой, что я невольно пискнула, а дыхание на миг перехватило. «Вы?» Отдышавшись, перевела вопросительный взгляд с Ио на Лэтиса. «О, я только в качестве консультанта и некоторой посильной помощи», разулыбался Барт, отодвигая перед Ио стул. «Милая, присаживайся. И вы, сеньорита Аше? Как говорят в Матисаве, в ногах, правда, нет, так что садитесь, садитесь. Будем решать дела серьезные и не очень маленькие и большие». Чуть было не прыснуло, заметив, как Кирино беззвучно вздохнул и закатил глаза, пока внимание Барда было обращено на нас. Оставалось ему только посочувствовать. Лэтис совмещал в себе две самых бесячих, на кировский взгляд, черты. Имел рыжие волосы и бесконечно болтал о всякой ерунде. Что-то схожее было в манере речи и у Грассы. Вот только отец в основном юлил и недоговаривал, а Лэтис скорее размазывал мысль, пряча ее где-то между шутками, навороченными эпитетами и ненужными, но исключительно забавными фактами. «Тебе, как обычно, вино со специями?» — поинтересовался он у Ио, как только та заняла предложенное место. «Врен! Врен! Теплого вина! И лучшего, дорогой мой! А мне твою замечательную настойку! Успел уже соскучиться по ней! Ха-ха! А где Квиль?» — не могла не спросить я. «К сожалению», — трагически вздохнул Лэтис, — «его больше нет с нами. Он отдал свой долг». Квиль задолжал Лэтису по меньшей мере жизнь. И я с ужасом начала воображать, что же такого произошло во время их путешествия. Неужели... «Он остался в Ньене!» Каркающе рассмеялась Ио, пока я пыталась придумать, как бы вежливее спросить о деталях. «Предатель!» — скривившись, прошипел Лэтис. «Мог бы и не бросать меня. Нам же так хорошо было вместе». «А ты приглашал его и дальше путешествовать вместе?» Притворно удивленно вскинула брови наставница. «А должен был?» Еще сильнее скривился Барт. «Он же ньенец!» «Он знает меня не первый год!» Не знаю, чему удивлялась больше. Тому, что Ио была довольно близко, судя по шуткам, знакома с Лэтисом, или тому, как суровая и сдержанная наставница смеялась и расцветала рядом с ним. Знакомству этому явно был уже не один год, хотя с тем же успехом свою роль могла сыграть и чрезмерная общительность странствующего сказителя, способного уболтать кого угодно на что угодно. «Дело, Лэтис!» — сурово глянула на него Ио. «Сначала дело!» «Прежде чем переходить к делу, я бы хотела узнать, почему вы вовлекли кого-то со стороны». Кирино скрестил руки и откинулся на спинку стула, смерив холодным взглядом любопытно поглядывающего в наши кружки Лэтиса. «Мне казалось, я доходчиво объяснил осторожность, с которой вы должны были подойти к поставленной задаче». И тень улыбки стерлась с лица Ио. Старуха сделалась ледяной под стать Киру, словно копируя его манеру держаться. Разве что, в отличие от хмыря, сидела она прямо, будто железный пруд проглотила. «Я надежен, как мтисавские часы, уверяю вас, магистр Таэда!» Положив руку на сердце, Лэтис придал лицу трагичное выражение. «И очень надеюсь помочь вам чем-либо еще, если...» Свою тираду ему пришлось прервать. Два колка морозных взгляда заставили его прикусить язык и стушеваться. «Если позволите». Куда тише, все-таки закончил он. «Нет никого, кто лучше бы знал Ньен, чем этот человек». Благодарно кивнув принесшему горячее вино Врену, наставница сделала небольшой глоток и продолжила. «Вы сами говорили, что я могу на свое усмотрение воспользоваться связями или заручиться поддержкой тех, кто имеет нужные связи в Ньене». Кирино покосился в спину быстро удалившемуся хозяину, точно опасаясь его внимания к нашим обсуждениям и оценивая, насколько безопасно разговаривать здесь. Встряхнув головой, он кивком позволил Ио продолжить. Наставница щелкнула пальцами, и Лэтис достал из бережно охраняемой им сумки, завернутое в ткань, нечто. «Куда проще было купить, нежели выкрасть, магистр Таэда?» Насмешливо сощурилась она. «Пробраться в великие архивы практически невозможно, но у Лэтиса есть друзья при императорском дворе, и в счет нескольких старых долгов император согласился продать реликвию чуть ли не за бесценок». «К сожалению, мы вынуждены вас расстроить», — патетично вздохнул Барт, извлекая на свет золотую чашу, украшенную изумрудами и рубинами, причудливой филигранью и финифтью. «Артефакт, вне всяких сомнений, и есть та самая чаша справедливости, что некогда принадлежала богу удачи. Однако никаких магических свойств она в себе никогда не таила». Наказавшуюся самой обычной чашу, после этих слов я попыталась взглянуть иначе. Но никакого магического следа или хотя бы отголоска не почувствовала. Насколько помнила из ночи гнева, Чаша была пожалована Скилю, его наставником Ксарше, и в преданиях она была неизменным атрибутом, что носил с собой медноволосый бог удачи. В некоторых детских сказках таким образом показывалось, что ложь не одобрялась богами. Раскрыть ее для Скиля не составляло труда как раз при помощи чаши справедливости. Тот, кто, солгав, попытается достать из нее разогретые до красна угли, непременно обожжет ладонь, тогда как со сказавшим правду ничего не случится. Но зачем эта мифическая реликвия потребовалась Кирино? Уж не по той же самой причине, по которой отец охотился за наследием Кетры? Или дело было в предполагаемой силе, что таил в себе божественный артефакт и который можно было использовать, чтобы снять с меня проклятие? Кирино смотрел на бесполезную посудину с нескрываемым разочарованием, и я отлично его понимала. Потому что и его проклятие, доставшееся в наказание за убийство дракона, имело схожую с жатвой природу и отравляло душу. А значит, и с ним справиться теперь нет шансов. Одних лишь костей Ксарши или крови Хеффы, будь у нас те красные камни, было недостаточно, ведь их бы потребовалось в разы больше, чем удалось отыскать. Кир говорил, что проблемы здесь не существовало. Вот только если артефакт никакой не артефакт на самом деле, как теперь быть? «Вы прошли проверку, маэстро». Взяв себя в руки, хмырь одарил барда обворожительной улыбкой. «Я искал людей, способных с легкостью выполнять что-то немыслимое, вроде кражи самой охраняемой реликвии из великих архивов. Вот только...» Чуть было не поперхнулась отваром, которого решила глотнуть, чтобы справиться с рухнувшей надеждой быстро разобраться с меткой полумесяца. Когда перед носом маячила жизнь в Нотте у дедушки, проклятие, что требовало отнимать жизни, становилось ощутимой проблемой. А Кир с такой легкостью делал вид, будто все так им и задумано. Неужели просчитался? «Кажется, вы некогда говорили, что Грасса для вас является близким другом, маэстро», с легкой печалью произнес Кирино. «А в предстоящем деле, вероятно, выступать придется и против него. Как же нам с вами поступить?» Странно блеснувшие глаза Летиса заставили меня съежиться. Будто на миг бард превратился в азартного хищника, для которого возможность поразвлечься была куда ценнее, чем привязанности. Вспомнила, что ему кровь из носу нужно было находиться в центре событий, и все ради возможности запечатлеть творившуюся историю. Поэтому, наверное, в чем-то я права. «Не такие уж мои близкие друзья, если честно». Мгновенно переобулся рыжий, наклоняясь к хмырю. «В любом случае, дружба с вами выглядит куда привлекательнее. Всем известно, как любит магистр Аше таскать всех за нос, но вы... О, вы, магистр Таэда, в разы честнее его!» Смешок едва удалось проглотить. «Это Кир-то и честнее! Хотя, если сравнивать...» «Стоп! Выступать против Грассе!» Кирино намеревался утащить у него из-под носа наследие Кетры. «Уж не потому ли он с самого начала следовал за моим отцом? Выходит, это истинная причина такой преданности и бескрайнего терпения. Но что тогда насчет меня?»